откуда-то пришли новые силы. Глава четвертая. Вторник. Уже подходя к управлению, Ярослав почувствовал неладное. Какое-то смутное беспокойство росло в нем с каждым шагом, а когда он вступил в просторный вестибюль, неосознанные ощущения переросли в уверенность, что день будет полон нехороших сюрпризов. Приставленный к вертушке дежурный прапорщик сегодня был официален до приторности. По стабальной шкале уровень его бдительности смело тянул на 100 с плюсом. Естественно. Ведь не каждый день за спиной прохаживается офицер отдела внутренней безопасности, а поодаль маячит фигура двух спецов в облегченной боевой выкладке. Ярослав предъявил удостоверение и подошел к ВБшнику, баюкавшему в руках планшет со списком фамилий. «Привет, Олег. Что случилось? Опять какая-то шишка решила почтить присутствие?» «Доброе утро, Ярослав Владимирович!» — не очень приветливо отозвался тот. «Ты же из второго отдела?» «Ну?» «Покаяться не хочешь, пока возможность есть?» «Нифига себе! Каюсь! Вчера жахнул лишний стакан вина!» — отрапортовал Ярослав, привычный к инквизиторским шуткам собеседника. 5 лет, проведенных в соседних комнатах общаги Академии, давали право на некоторую долю юмора в отношениях с Олегом. ВБшник, не поддержав шутки, долгим внимательным взглядом посмотрел ему в лицо и пожал плечами, как бы говоря: «Мое дело предложить, а решать тебе». Как меняются люди, прослужив 5 лет под крылом папаши Мюллера. А ведь еще свежи в памяти веселые пивные попойки на заре оперской юности, до того, как Олег перевелся в подразделение ВБ. Профессиональная трансформация в ее классической форме. Ярослав хмыкнул и повернулся, чтобы уйти. «Ярослав Владимирович!» — донеслось из-за спины. «Перед тем, как подниматься к себе, спуститесь на цокольный этаж. Стандартная процедура, ничего особенного». Рязанцев, ничего не ответив, проследовал мимо спецов, проводивших его настороженными взглядами, ощущавшимися даже сквозь затемненное забрало металлопластиковых сфер. На этаже, занимаемом отделом внутренней безопасности, сегодня было как-то непривычно многолюдно. В холле прохаживались несколько коллег Ярослава, пребывавших в таком же, как и он, недоумении. «Ну и как это понимать?» — поинтересовался он у направленца Жоры Немирова. Тот стоял чуть в стороне от остальных и со скучающим видом обламывал иголки с унылого кактуса, растущего не по размеру огромной кадушки. «Внеплановая промывка мозгов», — пояснил опытный Жора, который на 3 года дольше, чем Ярослав, работал в аппарате. «Ты еще ни разу не попадал? Приятного мало. Зато потом чувствуешь себя, как после исповеди, чисто маки агнец. О, моя очередь подошла. I'll be back, камрады». Он нанес ногтями еще одну рану кактусу и, с сожалением прекратив терзать несчастное растение, направился к черной двери без номера. И за нее, озираясь вокруг ошалевшими глазами, выходил очередной сотрудник отдела. На другом конце коридора показались 2 фигуры. Полковник Жук внимательно слушал неторопливо шагающего рядом с ним начальника отдела ВБ, лысоватого, крепко сбитого мужчину. Практически все в управлении, включая непосредственных подчиненных, за глаза называли его папашей Мюллером и за сходство с персонажем бессмертного советского блокбастера, и, конечно, за род деятельности. Номинально он подчинялся начальнику управления, но в оперативном плане замыкался на Питер. Любой опер знает разницу между понятиями «казаться» и «быть». Вот, например, шагает некто солнечным утром по пешеходной дорожке, видит, благообразный пенсионер кормит и без того жирных голубей крошками белого хлеба. «Какой славный, сентиментальный дедушка!» — подумает прохожий и пойдет себе дальше. Но это ему только так показалось, про дедушку. Если он остановится и обернется шагов через 10, то сможет увидеть, как старичок целеустремленно лупит доверчивых тупых птиц своей длинной черной тростью. Может быть, конечно, борется с эпидемией птичьего гриппа, но и не исключено, что добывает себе ужин. И теперь он для прохожего уже не славный, совсем не сентиментальный, а вовсе даже жестокий и мерзкий старикан. Но и это не есть правда в последней инстанции. Как посмотреть в общем? Так вот, в случае с начальником отдела внутренней безопасности иллюзии отпадали при первом взгляде на него. Он и казался, и был очень-очень опасным человеком и серьезным профессионалом, чуявшим измену и коррупцию, словно акула запах крови в чистой воде. К такому голуби по доброй воле слетаться не станут. Постепенно, замедлив шаги, оба начальника остановились в географическом центре коридора, а обменялись несколькими фразами и разошлись. Папаша Мюллер нырнул за одну из дверей, а шеф направился к своим сотрудникам. «Здравствуйте, гвардейцы!» — без улыбки поздоровался полковник Жук, подходя к первой кучке обеспокоенных происходящим коллег. Гвардейцы встрепенулись в надежде узнать причину переполоха, но начальник уже прошел мимо. Шеф выглядел расстроенным, и даже безупречно отутюженный костюм сидел на нем сегодня как-то непривычно. Начальник второго отдела шел, сутулившись и засунув правую руку глубоко в карман брюк, чего обычно себе не позволял. Поравнявшись с Ярославом, он поднял голову и взглянул на него через тонкие стекла очков так, как будто первый раз в жизни увидел. Рязанцеву стало неуютно под этим холодным изучающим взглядом, он даже не успел первым поприветствовать начальника. «Доброе утро, Ярослав», — поздоровался шеф. «Здравия желаю, Игорь Николаевич», — в меру бодро отчеканил Ярослав, пожимая крепкую ладонь князя Игоря. «Ты вчера с Некрасовым после работы не общался?» «Нет», — растерялся Рязанцев. «А что случилось?» «Узнаешь скоро». «Как закончишь здесь?» — шеф покрутил растопыренными пальцами у виска. 5 минут на приведение себя в порядок и жду в своем кабинете». Не дожидаясь ответа, он развернулся и, не глядя ни на кого, направился к лестнице, ведущей на первый этаж. Ярослав отметил, что плечи шеф уже не сутулит. Когда пришла его очередь посетить кабинет мозговедов, как в управлении прозвали сотрудников отдела ВБ, ведающих хитрыми секретами обращения с гипнографом нового поколения, Ярослав постарался максимально расслабиться. Он не чувствовал за собой никакой вины, верил в объективность электронного детектора лжи, но все равно испытывал подсознательный протест против подобных методов проверки собственной благонадежности. Помещение за черной дверью было довольно просторным. За непрозрачной ширмой скрывались громоздкие приборы. Пол покрывал толстый темно-зеленый ковролин. Освещение ненавязчивое, расслабляющее. Для создания дополнительного ощущения уюта и безопасности в напольных катках, расставленных вдоль стен, росли карликовые деревья. Центральную часть кабинета занимало удобное кресло с регулируемой спинкой, напоминающее о кабинете стоматолога. Вот только подлокотники и подставки для ног оказались снабжены крепкими зажимами для удержания конечностей испытуемых. Иногда, по слухам, мозговеды пускали их в ход, но сегодня необходимости в них не возникло. Все совершалось по обоюдному согласию и из любви к истине. Рязанцева встретили 2 симпатичные ухоженные дамочки средних лет в белых врачебных халатах. Их приветливый вид мог обмануть кого угодно, кроме коллег. Ярослав знал, что начиная с первого его шага по ковролину, накрашенные глазки мозговедов уже снимали с него показания не хуже, чем их хваленый прибор.